у знатной сеньоры Беатричи Ансельми сегодня очень занятой день. Утром она навестила невесту Беппа Кокинну. Правда, все кончилось совсем не так, как она предполагала. Праздник испортили негодные бабы приятельницы Кекки, нагрубившей ей и ее подруге сеньоре Элеоноре. Затем посещение магазинов. А сейчас... Сейчас очень кстати пришла портниха Анжолетта. С вашего позволения, ваша милость. О, Анжолетта! Милости просим. Переделали мне кофточку. Ваша милость, да. Отпустила немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам. Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо. Увидите, что будет, как картинка. А это у вас что за сверток? А тут платье для одной девушки. Я бы хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу. А кто эта девушка? Вы не знаете. Это Кокинну. Дочь сеньора Тони. О, я ее знаю, это невеста Беппа. А почему, Анжолетта, вы не хотите отнести ей платье? Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить. Полноте, полноте, мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка. Я знаю, что вы сеньора разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только... Ради бога, чтобы не узнал больше никто. Вы уж говорите, не беспокойте. Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони, что она незаконная. Нет, правда? Я знаю, наверное. Сеньор Тони плавает со своей лодкой, и будто бы он нашел Кику где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Дона Мэнниги? Беппа это знает. Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость? Бедняга, очевидно, не знает. Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть, опять бы ко мне... Вернулся. Анжолетта, хотите, я поговорю с ним? О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить. Не скажу. Если позволите, я пойду к работе. Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее. Будьте здоровы, ваша милость. Друг мой, к вам можно? О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада. Сеньора Беатрич. Сеньора Элеонора. Сеньора Беатрич. Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах? Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно. Мне ужасно жалко бедную Кекку и добряка отца ее. Сеньора Элеонора, это вы не знаете. Кекка совсем не дочь сеньора Тони. Да ну. Уверяю вас, нет. Кто вам сказал? Я это знаю, наверное. А чья же она дочь? А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кекку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги? Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа. Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает. Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю. Хотите, пошлем за ним? Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку. Сейчас. Эй, Чекинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелио. Вы знаете сеньора Лелио? А еще бы не знать. Всеобщее посмешище. Влюблен во всех и каждый. И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавцем. О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешища. А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться. отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.